Алиса моргнула Светлане. «Выйдем». Они вышли даже из дома, чтобы Наташа не услышала. И Алиса сказала. По-моему, она не очень поверила. Светлана кивнула. Алиса продолжила. «Я бы могла сказать любой номер больницы. Но вы понимаете, конечно же, Светочка, что этого не прощают потом. Потому что это уже не ложь во спасение, а наглое вранье, без которого нужно, необходимо обойтись. Знаете, Светочка, что я придумала? Слушайте, сейчас, наверное, милиция здесь. Я слышала какой-то звонок в калитку. Пусть они побудут, а потом надо дать ей либо в кофе, либо в воду пару таблеток отличного снотворного. У меня есть такое. Она заснет, и мы отвезем ее в Москву. Так и скажете ей, что она уснула в дороге, и вы ее не смогли и не захотели будить. Больница, скажем, в Белых Столбах. Это за нами еще 20 км. У нее билет на завтра? Отлично. Надо ее отправлять. Молчите, Светочка. Там она сразу войдет в русло. Работа, то, сё. Вы не сообщайте пока. А потом, попозже, скажете, что Сандрик умер от потери крови. Не сразу. Когда она уже была там. Или когда летела. Или... Алиса запуталась. Ей вовсе не хотелось, чтобы Наташа разозлилась на нее за вранье. Поэтому все остальное она сложила на Светлану. Мать же она и должна за все отвечать. Сандрик — внук, Наташа — дочь. А кто такая Алиса? Бывшая свекровь? Ничего себе, родня! Светочка заварила, пусть теперь расхлебывает. «А ей не повредит столько лекарств?» — спросила Светлана, кивнув на сказанное головой. «Да-да, именно так она и сделает. Да, придумает что-то, но на похороны Сандрика ей ходить не надо, нельзя». «Нисколько не повредит», — откликнулась Алиса. «Доктор вообще сказал, что ей надо выспать ее стресс». Но не здесь, нет, и даже не в Москве. Там, далеко. Там она придет в себя быстрее. Некому будет рядом плакать, жалеть и пугаться ежесекундно. Я правильно говорю? Да-да, все совершенно верно, бормотала Светлана. А Алиса вынула из кармана халата упаковку таблеток, отсчитала 3. Дала Светлане. «Не бойтесь. Делайте кофе и туда таблетки. Они безвкусные, я знаю. Я сама их принимаю на ночь, если не спится. Видите, нет скольких. Это я для того, чтобы вы не сомневались в их свойствах». Светлана покорно взяла таблетки, согрела чайник, налила чашку кофе, и, взглянув на Алису, та утвердительно кивнула, высыпала таблетки в чашку, разболтала. «Только после милиции», — предупредила еще раз Алиса. «Игорь им все скажет, так что я не думаю, что они будут долго мучить Наташу». «Долго или недолго, но мучить ее будут. А потом Наташа будет мучить ее». Алиса еще раз поглядела на чашку, как бы утверждая ее здесь, а не в мусорном ведре, и собралась уходить, но на уход остановилась и спросила, не в силах уже сдерживать свое недовольство. «Скажите, Светочка, зачем вам понадобилось заставлять меня пригласить на работу этих двух дебилов? Никак не пойму». Светлана ждала этого вопроса